«Шеба!» — я помахала ей. Заметив меня, Шеба улыбнулась, и в тот же миг ее собеседник повернул голову. Жидкие светлые волосы, уныло опущенные уголки глаз. «Коннелли!» Должно быть, заметив потрясение на моем лице, Шеба невольно оглянулась, узнать, чем оно вызвано. На долю секунды наши взгляды остановились на парне, а потом Шеба вновь посмотрела на меня. В ее глазах мелькнул страх, но было там и что-то еще. Радость, ликование. «Мам!» — раздался впереди голос Бена. «Где ты была, мамочка?» Шеба бросилась к сыну. Я не слышала ее ответа. Смеясь и качая головой, она стиснула Бена в объятиях. Обратно Шеба ехала в моей машине, но, увы, вместе с детьми. Всю дорогу она болтала с Беном и Полли, а я молчала. В Хайгейте я намекнула, что высажу их и сразу поеду домой. Однако Шеба схватила меня за руку и заставила выйти. Ричард, отвозивший Марсию с Аски на Максвелл-Хилл, еще не вернулся. Полли прошла прямиком в гостиную и включила телевизор. Шеба отправила Бена наверх, пообещав поцеловать на ночь, когда он уляжется, и, наконец, обратилась ко мне. «Может, спустимся в студию?» Мы обе молчали, пока не закрыли за собой дверь мастерской и не устроились на раскладных стульях. Я надеялась, что Шеба избавит меня от унизительной необходимости задавать вопросы. Однако прошло несколько минут, а она все сидела, уставившись в пол, и я не выдержала. «Там, в парке, я видела вас с Коннелли, не так ли?» «Да, да, это был он». Шеба робко глянула на меня из-под ресниц. «Что, собственно, происходит, Шеба?» «Вы имеете в виду с Коннелли?» «Да». Она разглядывала свои сцепленные пальцы. «Трудно сказать». «Скажите, как есть. Он вас по-прежнему преследует?» «Нет-нет. Он... Я...» «Шеба, прошу вас, говорите же, что между вами происходит?» Она не отводила взгляда от своих рук. «Мы... Как бы это... Мы встречаемся, что ли? У меня с ним роман». Я ахнула, как последняя идиотка. «Что? Это правда?» Она кивнула. «Давно?» «Ну, не знаю. Довольно давно». «А именно? Хотя бы примерно?» «Вообще-то, с тех самых пор, как я рассказала вам о поцелуе тогда на Графтон-Лейн». «Но вы ведь сказали, что я вам не все рассказала. На самом деле он не просто попытался. Мы целовались». «Шеба, это очень, очень серьезно. Вы сами-то отдаете отчет, насколько все это серьезно?» «О, да, да». «Нет, Шеба, боюсь, не отдаете».